Слава Всетворцу, не было нужды изображать крайнюю занятость. Работа и впрямь оказалась по горло. Но к началу осени Рос все-таки достиг самого дна душевной преисподней. Он не мог спокойно есть, почти не спал, истерзал подчиненных, поругался со всеми, с кем мог, и окончательно превратился в невыносимое склочное чудовище. Так что охранники успели привыкнуть к гневным интонациям в голосе канцлера, к его придиркам и вечному недовольству, и даже нашли самое простое истолкование подобному поведению. Они люди простые, без выкрутасов. Чего тут понимать-то? Если такой мужик, как Джевидж, места себе не находит, значит, давно без женской ласки сидит. И точка. Рос мрачно ухмыльнулся. Если бы все проблемы решались только в постели с женой, то, пожалуй, он бы стал счастливейшим из смертных. Простите, ваше превосходительство. Рено отвязался и бегал по лужайке. Мэтр, меня не интересует оправдание, и мы опаздываем на прием к его императорскому величеству, огрызнулся Джевидж на бегущего к нему рысью телохранителя. Извольте поторопиться. Не сосчитать тех ночей, когда хотелось Фейм рассказать мужу, что все знает и про мажью сущность Диана, и про свой долг перед великим Лэ, и про их с Коринеем жестокие игры. И не единожды жаждала леди Джевидж надавать супругу горячих оплеух с оттяжкой, ткнуть носом в колыбельку к сыну и напомнить про святой отцовский долг. Но на устах Феймрил лежала печать данной клятвы, и руки опускались при виде росовых больных глаз и горьких морщин возле рта. Правду говорил отрекшийся маг. Пусть идет по этой дорожке самостоятельно и до самого конца. Вот кровавый канцлер, как его любила именовать радикальная пресса, и шел тропой страданий, так же, как привык ходить по земле, размашисто, чуть раскачиваясь и приволакивая больную ногу, но с прямой и ровной спиной, отрицая любую попытку помощи. Подбородок вперед, челюсти стиснуты до хруста зубов, и непременно злобный прищур. Замешкаешься на минутку, тут же сметет с дороги и затопчет насмерть. «Совсем ему худо», – пожаловалась леди Джевидж, разделываясь с запеченным яблоком. Половину ночи не спал, а только прикидывался. Вдруг опять откроется язва. «Нечего этого засранца жалеть», – фыркнул Коренэй. «Сам захотел стать лишним в жизни малыша. И с язвой его все не так плохо». Скоро он сдастся, можешь не переживать, милая моя девочка. Зол был профессор Нароса, крайне зол. Не мог он понять, как такого прелестного ребенка можно не обожать всем сердцем. Своей семьи не имевший и никогда в таковой не нуждавшийся, Ниал вдруг осознал себя и отцом, и дедом одновременно. Феймрил и Кайра он любил как отец, Диана и Кири как дед. Порой, стыдно сказать кому, фантазировалось ему, будто на самом деле все так и есть, и все они родственники. Совместная борьба с закидонами лорда-канцлера и забота о малыше сроднили леди Джевидж с профессором Коринеем, не хуже общей крови. По крайней мере, Фейм верила, что из ребенка можно вырастить нормального, доброго и воспитанного человека, пусть он 150 раз магом родился. «Ниал, он такой ласковый, такой нежный. Как он может стать негодяем, если мы сами не дадим ему ступить на путь порока? – вопрошала она, баюкая на руках сонного Диана. – Мы же не отправим его в Хогвард и не выгоним на улицу. Он будет расти в любви и ласке, окруженный только заботой и теплом. Откуда же взяться дурным наклонностям? И хотя Коринэй всегда считал, что дурному научиться в 10 раз быстрее и легче, чем хорошему, но тезис семиледи разделял целиком. Никакого Хоквара, никаких других магических заведений, только домашнее воспитание и хороший опытный наставник. Начнет сам Коренэй, а продолжит, ну, к примеру, тот же Маран Кил. Неплохой малый, с приличными навыками, твердым характером и зорким глазом. Разумеется, ничего подобного Ниал парню Экзорту не говорил и посвящать его относительно будущности не собирался, но, как и большинству прилипших волею случая к жизни и личности Роса Джевиджа, Оставаться Мурану рядом с подопечным еще долго-долго. Тут и особо чувствительной задницы не нужно, чтобы ощущать, к чему все идет. Они с Кайром попались. И Грифа с Лалил тоже затянуло в невидимое глазом притяжение канцлера. А телохранители ничуть не лучше остальных. Мисс Лалил отговорила меня ехать в Виджмар. Говорит, сейчас очень опасно, а в поместье ни Рос, ни тайная служба не смогут обеспечить нам с Дианом надежную охрану. «Акторша права», — решительно кивнул Кореней. «Знаю я эти старые дворянские гнезда. Там хоть полк охраны поставь, все равно найдется либо подземный ход, либо еще какая лазейка. А время сейчас неспокойное. Охотников попортить кровь Джевиджи развелось, видимо-невидимо». Фейм обреченно вздохнула, соглашаясь. Рос предупреждал, что ее ждет полное ограничение и запрета в жизнь. Но кто знал, что настолько сложно привыкнуть к существованию на осадном положении. Во всяком случае, пройтись с подругой по магазинам леди Джевидж позволить себе не могла. Конечно, не все так страшно. Далеко не каждый заговорщик знает ее в лицо, чтобы бросаться с ножом на входе в бельевую лавку. Но пока Фейм будет развлекаться, Рос сойдет с ума от беспокойства, а охране придется сутки стоять на ушах, готовясь к операции покупка кружавчиков. Говорят, к зиме все успокоится, шейтранцы остынут, Дамодар присмиреет, а про эскадру Гуторна будут вспоминать реже. «Вот тогда и поедем, Виджмар, все вместе», – размечталась миледи. «Кто говорит? Мисс Лур?» – скептически ухмыльнулся профессор. «Будем надеяться». Само существование Лалил переворачивало все его представления о мироустройстве. Женщина-актор. Это еще куда ни шло. Всяко бывает. Но женщина-руководитель неслыханно и невиданно. Командор Урграин все-таки немного сумасшедший, если рискнул доверить государственные тайны девушке столь сомнительного происхождения. О своем еще более сомнительном происхождении Ниал Кореней вспоминал редко. А если ему ставили на вид, то находил оправдание в исторических аналогиях. Сколько проходимцев-авантюристов поднимались из придорожной грязи на самую вершину власти и успеха? Да не пересчитать. Но все они, как один, были мужчинами. Сын рыбака, урожденный магом, а затем отрекшийся от дара и ставший медицинским светилом, профессором университета, это вписывалось в концепцию. А дочь Барнельмаман, сделавшая карьеру в тайной службе, случай экстраординарный, заслуживающий пристального внимания и абстрактного порицания, ибо женщине не место в тайной службе. Тонкие пальцы на спинке колыбели, мягкие покачивающие движения материнской руки, что может быть умиротвореннее. Кашка в горшочке буль-буль, кошка у печки мур-мур, спи, моя кружка, бай-бай, глазки свои закрывай. Серая и полосатая кладбищенская кошка нашла теплый угол, пригрелась и расслабилась. Она даже котенка принесла в надежде, что у нее теперь есть свой настоящий дом. Глупая полосатая кошка. Знаете, что страшнее всего? А страшнее всего знать и молчать. Делать вид, что ничего не происходит. Улыбаться, говорить о домашних делах так, чтобы ему не хотелось бежать и забиться в самый дальний угол кабинета. Смотреть, как он мучается, и усугублять страдания каждым своим словом и движением. Смотреть, как он травит себя ревностью, и продолжать подмешивать этот яд в каждое слово. Нельзя воевать и не лить кровь. Нельзя сражаться и не убивать себя, его, хрупкое доверие и стальную убежденность в правоте. Эта невидимая война за любовь к Диану убивала их обоих сразу. Фейм чувствовала, как ее размеренная, однообразная, но заполненная хлопотами жизнь становится слишком велика для нее, как постепенно она теряется в бесконечном молчаливом кружении вокруг да около, и насколько плотно она сжимается вокруг горла Росса, словно ошейник на шее бесхвостого Рено. Еще немного, и леди Джевидж безвозвратно канет на дно бездны, имя которой – одиночество. А лорд-канцлер рванет удавку, что есть силы, не только освободившись от давления, но заодно окончательно порвав все невидимые ниточки, связывающие их воедино. Легче не станет никому, но и возврата не будет. И не сказать, и не нарушить обет, данный великому Ле, хоть криком кричи от безнадежности. И не потому, что страшно, а от того, что знаешь. Проболтаешься, и случится что-то непоправимое, чудовищное. Обязательно, непременно случится. И не с ними, а с Дианом. Не стал бы великий неспящий брать своим слово и настойчиво напоминать о клятве. Только на силу огнерожденного и уповала она. Подарив им с Россом возможность иметь ребенка, он не оставит малыша без внимания, а покровительство столь могучих сил что-то достоит.